Он успел закрыть руками лицо, прежде чем хищник навалился на него. Медведи первым делом вцепляются в лицо. Он знает это по опыту. Зверь подмял его под себя, одновременно вгрызаясь в левую руку. Рука потеряна. Он, сразу осознав это, ткнул изувеченной кистью в пасть медведя. Тот, ощутив во рту посторонний предмет, заревел и попытался ударить обеими лапами сверху вниз. Довольно крупные, наверное, 3 метра, если встанет на задние лапы. Один удар его лапы может разорвать плоть и переломать кости. Понимая это, он отчаянно вцепился в зверя. Зарылся лицом в вонючий мех, по-прежнему погружая левую руку в пасть. Обхватил правой за шею медведя, прижимаясь к нему вплотную. Когти погрузились в левое плечо, затем в правый бок. Если зверь сбросит его, все кончено. Он погрузил указательный и средний палец правой руки в левый глаз медведя. Зверь заревел от боли, бешено замахал лапами. Когти рвали тело, но он не чувствовал боли. Сражаться. Нужно сражаться. Он заорал, отказываясь признать поражение, словно пытаясь перекричать рев медведя. Ткнул остатками левой руки в глубь глотки медведя, заколотил по морде кулаком. Он колотил, как сумасшедший. Внезапно он ощутил, что летит. Видимо, медведь резко извернулся и сбросил его с себя. В полете он выхватил нож. Краем глаза он заметил, как медведь заносит лапу. Все тело болело. Он что-то сломал? Не понять. От удара все вокруг померкло на мгновение. Всего на мгновение. Медведь возвышался прямо над ним, прижимая к земле. Пытаясь хоть как-то защитить лицо Егорова тем, что осталось от левой руки, он бешено замахал ножом. Попытался также поднять ноги, чтобы защитить живот. Но почему-то не получалось. У медведя, видимо, появился какой-то план. Он поднялся на задние лапы. Плохо. Его жуткие когти несутся вниз. Увернуться. Он перекатился вправо, но полностью уйти от удара не смог. Пока он перекатывался, мощный удар практически размозжил его левое плечо. Он пополз, пытаясь убраться прочь. Нет, ничего не выйдет. Зверь схватил его. Он вцепился в меня? Не могу дышать. Медведь рванул его зубами. Левый бок. Одежда из кожи ничем не спасла. Медведь пожирал его. Буквально. Пожирал его плоть. А-а-а! Он не сдержал крика боли и отчаяния. Но все же не упустил шанс ударить отвлекающегося хищника. Изогнувшись всем телом, он перехватил нож обратным хватом и ударил зверя в правый глаз. Вонзить оружие глубоко не вышло, но он сумел повредить глазное яблоко. Левый глаз медведя уже поврежден. Теперь он не сможет как следует видеть обоими глазами. Медведь жалобно завизжал и отпрянул. В подобных ситуациях дикие звери не мешкают. Медведь развернулся и побежал. Он удирает. «Какого?» Он закашлялся. Все тело терзало боль. Он продолжал сжимать рукоять ножа. Медведь может вернуться. Хотя нет, вряд ли. Во всяком случае, не прямо сейчас. Кроме того, вряд ли снова удастся его отогнать с ножом или без. Он закрыл глаза. Вот бы кашель унялся. Открыл рот, надеясь, что дышать станет хоть чуть легче. Впрочем, не похоже, что это хоть как-то помогло. Попытаться пошевелиться было слишком опасно. Он чувствовал страх. Насколько тяжелы его раны? И что именно повреждено? Он не хотел и даже знать этого. Что ж, ощутил он, ничем нехорошим это не закончится. Скорее всего, раны настолько серьезны, что он до сих пор жив лишь чудом. Он это хорошо понимал. Просто старался удержать свой разум от оценки положения. Разочарование, отчаяние, сожаление и стыд. Я ничтожество. Ну что я за идиот? Но уже ничего не поделать. Также он ощутил и смирение. Вот что значит одинокая жизнь в глуши. Обычно медведи ведут ночной образ жизни, за исключением этого времени года, когда они готовятся к зимней спячке. И ведь он это знал и был настороже. Медведь со своей стороны вряд ли охотился на человека. Они охотятся на оленей, молодых гонару, пеби, крыс, рыб, а также едят фрукты. Скорее всего, медведь неожиданно наткнулся на человека, испугался и набросился на него инстинктивно. И теперь он изувечен. Да и медведь получил очень неприятные раны. Эта схватка была крайне неудачна для обоих. Когда покидаешь цивилизацию, чтобы жить в одиночестве, вне городских стен, нечто подобное может произойти в любой момент. Он предполагал, что все может кончиться так, когда решил уйти от людей. Да, ему могло и повезти. Он мог умереть и своей смертью. Но вышло так, как вышло. Вот и все. К счастью, похоже, смерть пока не спешит забрать его. Он открыл глаза. Впрочем, заставить себя посмотреть на рану он все же не смог. Удастся ли сдвинуться? Он попробовал перекатиться на живот. С левой рукой покончено, а ноги ослабли. Но правая рука в порядке. Получилось. Так, а теперь? А теперь настало время немного веселого ползания. Полагаться приходилось лишь на правую руку. Так что каждый метр отнимал больше, чем половину минуты. Сверх того, приходилось часто делать паузы, чтобы отдохнуть. Боль не отступала. Скорее всего, очень скоро сил продолжать не останется. Ну, будь что будет. Он просто продвинется так далеко, как сможет. Этому его научила жизнь в добровольческом корпусе. Делать все, что в твоих силах, во что бы то ни стало. Это все, что ты в принципе можешь сделать.